На этом моменте от сильного изумления глаза мальчика стали еще больше. Он ошарашенным тоном спросил: «Папа, под другом Чарли ты имеешь в виду принца Чарльза?» «Именно. Мы с ним почти ровесники». Теплая улыбка озарила сухие губы герцога. «Ох, помню, как мы с Чарли кутили. Потом оба получали выволочку от родителей. Обалдеть!» Единственное, что сумел произнести Ричи. «Хэм», за притворным кашлем Джеральд скрыл смущение. «Так вот, о чем это я? Ах да, Тамара после завершения школы пошла учиться криминологии в университет Нортумбрия. Недавно она создала благотворительную организацию и сейчас находится в Непале, помогает невинным детям выйти из тюрьмы». Ричи совершенно не представлял, что творится в Непале и почему там невинные дети оказались в тюрьме. Он даже не мог представить себе, где это находится. Но на всякий случай решил не демонстрировать свою неосведомленность. Попаданца радовало то, что удалось пролить свет на порядок наследования в семье. Ему не придется спонсировать толпу родни. Половина состояния Гросвенеров достанется Ричи, что является несомненным плюсом. Другой вопрос: как далеко до этого? Отец хотя и не выглядит молодым, но полон здоровья и сил. Он может и до 90, а то и до 100 лет дожить. В качестве примера можно привести того же принца Чарльза. Он уже долгие годы является наследником королевы, дай бог ей здоровья. И что, все это время зависеть от милости родителя, жить на средства, поток которых Джеральд может регулировать с целью контроля сына? Нет уж, нужно с этим что-то делать. Ричи пришел к мысли, что нужно зарабатывать свой капитал. Причем делать это стоит начать как можно раньше, лучше начинать уже сейчас. Но это лишь на словах легко и просто заработать состояние. Даже если ты знаешь будущее, нужно иметь стартовый капитал, чтобы вложить его в преуспевающие предприятия. А где взять деньги? В данном случае только попросить у папы. Вот так вот с бухты-барахты сделать подобное вряд ли будет возможно. Нужно привести грамотные аргументы, а чтобы сделать это, необходимо больше заниматься с репетитором по экономике. У Ричи появилась цель. До этого он просто вживался в новую роль, привыкал к мысли о том, что жив, что живет в прошлом и стал ребенком. Теперь же он мечтал о самостоятельности, которую могут дать лишь большие деньги. И не просто деньги, а личные средства. Не семейное состояние в трастовом фонде, которое находится в распоряжении отца и попечителей фонда, а капитал Ричарда Гросвенера. Но это все цель на будущее. На носу уже прием у королевы Великобритании. «Папа, а что мы будем делать на приеме?» «Прием», – протянул Джеральд. «Все как обычно. Я пожертвую 50 тысяч фунтов на благотворительность. Возможно, произнесу короткую речь, попозирую на камеры журналистов. А ты будешь вначале сопровождать меня, а затем сможешь общаться со своими сверстниками. А они там будут?» Джеральд ненадолго задумался. «Должны быть», – сказал он. «Там наверняка будет Уильям. У лорда Финчфлетчли, который является членом моего охотничьего клуба, вроде бы сын твой ровесник. Да, детей точно будет много. Для них, как обычно, накроют стол в отдельном зале. Пап, а что ты можешь рассказать по поводу финансов Гросвенер Групп?» «Потом, Ричи», — произнес Джеральд. «Я рад, что ты проявляешь интерес к этой теме, но за пару часов такие вещи рассказать невозможно. А за сколько реально?» — продолжил Ричард. Джеральд задумался, провел тыльной стороной правой ладони по своему подбородку, после чего перевел взгляд на сына и сказал: «Ричи, мы поступим следующим образом. Когда ты сдашь экзамены по программе младшей школы, я приглашу тебя к себе в фирму на работу курьером. Ты поработаешь месяц с корреспонденцией внутри офиса, немного поймешь суть работы компании. И если, сын, ты выдержишь этот месяц, то тебя посвятят в курс дела компетентные специалисты. Ты согласен?» «Без проблем», — активно стал кивать мальчик. «Миссис Стивенсон сказала, что если я буду обучаться такими же темпами, то уже через пару месяцев смогу сдать экзамены за всю среднюю школу. Всего через пару недель я смогу сдать экзамены за пятый класс». Невероятно. Герцог был изумлен. Он, конечно, думал, что его сын гений, но чтобы настолько. «Ричи, я горжусь тобой, а пока иди отдыхай. Через 2 часа я пришлю к тебе Люси, чтобы нарядиться во фрак». «Так рано?» – удивился Ричи. «Папа, ты же говорил, что нам только к 4. «Именно», – согласился герцог. «Но нам нужно собраться, нарядиться и добраться до места, а до резиденции королевы в Виндзорском замке добираться 210 миль по автодорогам, 4 часа езды». Тут Ричард осознал свою ошибку. Он ведь недавно узнал, что проживает недалеко от Честера, а королева в пригороде Лондона. А разве нельзя, например, полететь на вертолете? С надеждой спросил попаданец, не желающий 4 часа тащиться на машине. Нет, Ричи, усмехнулся Джеральд, я боюсь высоты и не переношу никаких вертолетов, самолетов и прочей летающей техники. Поэтому поедем на автомобиле. Эх, мальчик тяжело вздохнул. Сейчас бы нам гравикар, мы бы за час по скоростной магистрали домчались до места. Герцог усмехнулся, тепло улыбнулся ребенку и сказал. Увлекаешься фантастикой, Ричи, я тоже когда-то любил подобную литературу. Ну все, беги, отдохни, поиграй, у нас сегодня будет тяжелый день. Как можно спокойно отдыхать, если впервые предстоит встреча с королевой и высшим обществом? Естественно, Ричи не мог спокойно сидеть на месте. Он переживал, думал о том, как будет происходить подобное мероприятие и как ему не проколоться. В итоге в метаниях прошло несколько часов. Затем пришла Люси, загнала Ричи в душ и затем помогла облачиться во фраг. Ричард готовился к тяжелой и долгой поездке на автомобиле, но все вышло не так, как ожидалось. В салоне Бентли расположились 4 человека. На заднем сиденье, разделенные широким подлокотником, приютились Ричард и Джеральд. Спереди за рулем сидел водитель-телохранитель и рядом с ним похожий неприметный мужчина в обычном костюме, по всей видимости, тоже охранник. Стоило роскошному автомобилю выехать на автостраду, как детский организм, измотанный переживаниями, дал о себе знать. Глаза Ричи начали слипаться. В полусне мальчик открыл для себя одну истину. Каким бы крутым и взрослым попаданцем ты ни был, если тело детское, то против его желания не попрешь. Но сон в машине – ерунда. Страшно другое, впереди предстоит в очередной раз пережить подростковый период. Ричи, просыпайся. Ричард проснулся от того, что его кто-то трясет за плечо. Он распахнул глаза и обнаружил отца. Ричи, мы приехали. Выходи, сказал он. Как уже? Удивился мальчик. Разве мы не должны были ехать целых 4 часа? Ты проспал всю дорогу, сын. Мы уже на месте. Водитель распахнул дверь перед юным господином. Ричи покинул автомобиль и обнаружил, что находится на большой автомобильной парковке. Тут стояли машины премиальных марок: Bentley, Rolls-Royce, Daimler, Jaguar и седаны от BMW и Mercedes. Впереди за кронами аккуратно подстриженных деревьев возвышался величественный дворец. Высокие каменные стены бежевого цвета переходили в круглые и квадратные башни. От парковки к арочным воротам вела широкая пешеходная дорожка. Миновав ворота, Ричи с отцом оказались внутри замкового двора. По прямоугольному периметру вдоль стен строений шла широкая мощеная дорожка, а в центре был зеленый газон. Дворец имел 3 этажа. В центре возвышалась 4-этажная квадратная башня. Справа в углу было 2 5-этажных круглых башни, которые после поворота переходили в 3-этажные здания, а затем ступенькой в 2-этажную постройку. Окна 1-этажей были огромными, вытянутыми ввысь и имели прямоугольную форму. Окна 2-этажей были арочными и еще более высокими. Слева расположилось огромное круглое здание высотой в 5 этажей. Чтобы подойти к нему, нужно было обогнуть мраморный фонтан. Во дворе замка находились люди. В основном это были взрослые мужчины и женщины. Мужская половина была наряжена во фраки, на их фоне герцог Вестминстерский в своем синем костюме сильно выделялся. Ричи тоже предпочел бы костюм неудобному фраку, но ему объяснили, что нынешнее положение мальчика пока не допускает вольной формы одежды. Вот станет он герцогом, тогда сможет носить костюм на мероприятии, на котором положено быть во фраке. На девушках были надеты вечерние платья. От разнообразия расцветок и дизайнов платьев и шляпок, а также от обилия на дамах дорогих украшений, рябило в глазах. В основном народ толпился возле 2-этажной половины замка. Люди постепенно заходили внутрь. Быстро попасть туда было проблематично, поскольку на входе стояли лакеи в красных ливреях и проверяли пригласительные билеты. «Пап, нам туда?» – спросил Ричард, кивнув в сторону людской массы. «Да, Ричи», — ответил герцог. «В том крыле у тетушки Лизы находится бальный зал и зал приемов». «Тетушка Лиза, да», — подумал попаданец. «Хаем, не ошибусь, если предположу, что Джеральд так назвал королеву Елизавету II. Етить-колотить, это взрывает мне мозг». Вскоре Ричи и Джеральд оказались внутри. Мальчик ахнул и не мог оторваться от красоты, которая открылась взору. Бальный зал был длиной 36 метров и шириной 18. Он был отделан каррарским мрамором. Изысканный готический интерьер был украшен картинами известных художников. Когда Ричи ради интереса поднялся на 2-й этаж по широкой лестнице, он попал в огромный зал-столовую. С улицы не было заметно, что тут настолько высокие потолки. Более того, потолок был из стеклянной мозаики, через которую открывался вид на небо. Стены были сделаны в виде арок. Они то выдавались вперед, то образовывали ниши. На тех стенах, что выдавались, на высоте примерно 4 метров словно вырастали мраморные тумбы, на которых были установлены сияющие латные доспехи с двуручными мечами в руках. Стоит отметить, что от шлемов доспехов до потолка оставалось изрядное расстояние, туда не только уместились скрытые электрические светильники, которые подсвечивают потолок и освещают зал, но и оставался простор для ажурных позолоченных металлических конструкций, поддерживающих стеклянный потолок. В нишах разместились позолоченные тумбы, на которых были установлены мраморные бюсты правителей древности. По центру зала приемов, от его начала и до конца, разместился широкий стол, вдоль которого расположились сотни стульев с бордовой обивкой. Причем стулья стояли таким образом, чтобы гости могли спокойно выйти, не потревожив соседей, а во время приема пищи не толкали друг друга локтями. За стульями было достаточно места, чтобы несколько официантов и гостей разошлись друг с другом без проблем. Да что там люди, там настолько просторно, что можно проехать на автомобиле. Ширина обеденного стола была не меньше 1,5 метра, а то и все 2 метра. В его центре через определенные промежутки были установлены электрические светильники, замаскированные под свечи. Роскошь, блеск, золото и шик – вот что приходило в голову любому, кто оказался в этом помещении замка. Ричи с затаенным дыханием продолжал осматривать зал приемов и каждый раз находил новые детали, например, незамеченные ранее портреты королей и королев. Хотя странно было не заметить картины высотой в 2-3 метра и шириной больше метра, на которых правители были изображены стоя в полный рост. А красные ковровые дорожки, не мудрено было их не заметить из-за блеска золота со всех сторон. Даже гигантский камин в конце помещения, который размером был минимум 5 на 5 метров, терялся на фоне окружающего великолепия. К тому же до камина было далеко. Наваждение спало, и Ричард решил вернуться в бальный зал. Народа там прибыло, оттого Ричи не мог найти отца. Мальчик крутил головой, выискивая знакомые лица. Он заметил пожилого мужчину в синем костюме точь-в-точь, как у герцога Вестминстерского. Подумав, что это отец, мальчик направился в ту сторону. Когда Ричи добрался до нужного места, мужчина стоял к нему спиной. Он общался с пожилой леди в голубом платье и шляпке, к которой был приколот маленький букетик полевых цветов. Ричи слегка подергал мужчину за пиджак и сказал: «Пап, я тебя потерял». Мужчина повернулся к мальчику, и тут Ричи осознал, что это не отец. Сзади он был похож, но когда повернулся, первым в глаза бросилось отсутствие очков на лице, чуть меньше морщины, голубые глаза. На голове спереди небольшая залысина, лицо менее пухлое, чем у Джеральда. На его устах сияла теплая улыбка. «Ричи», — радостно произнес мужчина, узнавший мальчика. «Привет, малыш, ты вырос с последнего раза, когда мы виделись». «Ой, простите», — смутился Ричард, — «я обознался». Старушка с умилением посмотрела на Ричарда и протянула ему конфету. «Ты же сын Джеральда?» — спросила она. Ричард принял конфету из рук пожилой леди, натянул на лицо обаятельную улыбку и ответил: «Спасибо, мадам. Да, я сын Джеральда Гросвенера, Ричи». «Ох, какой обаятельный юноша», — с умилением произнесла улыбающаяся старушка. «Зови меня бабушка Лизи». «Бабушка Лизи», — с вопросительной интонацией протянул Ричи. До попаданца дошло, с кем он говорит, отчего мальчик испытал когнитивный диссонанс. Разве мог он представить, что когда-нибудь ему даст конфету сама королева Великобритании? Ричард повернул голову к пожилому мужчине и спросил: «Дядя Чарли, это вы? Простите, я вас сразу не узнал». «Хо-хо-хо, дядя Чарли». Принц Чарльз изрядно развеселился. «Раньше ты звал меня Крестный. А что, мне нравится, так и зови меня Ричи». Сразу почувствовал себя молодым, словно сбросил 30 лет. «Чарли, отведи мальчика в детский зал», — попросила королева своего сына. «Да-да», — произнес принц Чарльз. «Ричи, пойдем со мной». Мальчик последовал за принцем. Вначале пришлось покинуть зал. Пройдя по широкому коридору, который был все в том же готическом стиле, пышущим роскошью, принц привел Ричи в небольшой зал. Хотя, смотря с чем сравнивать, зал в длину был 10 метров и около 6 в ширину. Для обычного коттеджа он был великоват, а на фоне дворца просто образец миниатюрности. В помещении находилось много детей в возрасте от 4 до 14 лет. Не так много, как взрослых в бальном зале, всего около трех десятков, но они создавали столько шума, что способны были затмить разговоры всех мужчин и женщин в большом зале. Пятеро подростков в возрасте 12-14 лет держались отдельной группой, старательно игнорируя малышню. Ребята возраста Ричи держались ближе к ровесникам. За детьми приглядывали четыре женщины в строгих платьях темных тонов, видимо, няни. Помимо них в зале находились несколько официантов, накрывающих на большой стол, и пара аниматоров. Молодая девушка-блондинка в яром платье, расшитом цветами, и парень в темном костюме. Вокруг аниматоров столпились дети. Судя по всему, там происходило что-то интересное. Лишь ребята постарше не участвовали в конкурсах. Остальные дети активно поднимали руки и что-то выкрикивали в ответ на обращение девушки в цветочном платье. Удивительное дело, но все дети были одеты кто во что гораст. Один лишь Ричи щеголял во фраке, и еще два мальчика его возраста были в черных костюмах. Слегка полноватый кореглазый шатен с пухлыми щеками и русоволосый голубоглазый парень. Четырехлетний мальчуган с пшеничными волосами в белом костюме моряка вырвался из толпы и побежал к принцу Чарльзу. Он радостно воскликнул: «Папа, а мы тут играем в загадки. Я одну отгадал». Принц Чарльз тепло улыбнулся сыну и произнес: «Молодец, Гарри». Тут от толпы отделился еще один мальчик лет семи, тот самый русоволосый в костюме. Он также подошел к принцу Чарльзу и обратился к нему: «Папа, нам еще долго тут находиться?» «Долго, сынок», — ответил принц Чарльз. «Билл, знакомься», — он показал в сторону Ричарда. «Это Ричи, мой крестник и сын моего друга Джеральда Гросвенера». «Ричи, это мои дети», — мужчина направил ладонь на семилетнего мальчика, Уильям. Затем он показал на маленького ребенка, и Гарри. «Рад знакомству», — Ричи нацепил на лицо самую очаровательную улыбку, которую смог из себя выдавить. Он пожал ладонь Гарри, затем Уильяму. На самом деле попаданец пребывал в шоке от того, с кем ему приходится общаться. Эти мелкие ребята на самом деле элита Великобритании, принцы. Уильям второй наследник, а Гарри третий. Первым является Чарльз. «Что же, дети, я оставлю вас», — теплым тоном сказал принц Чарльз. «Развлекайтесь и не забывайте вести себя достойно». Принц Чарльз удалился из детского зала. Уильям выглядел жизнерадостным ребенком. Он ухватил Ричи за руку и потащил за собой. «Пошли, Ричи, я познакомлю тебя с приятелем». «Хорошо, Билл». Уильям привел Ричарда к восьмилетнему шатену в костюме и сразу обратился к нему. «Смотри, Джаз, это Ричи. Ричи, это Джастин. Приятно познакомиться», — произнес Ричард. Попаданцу было сложно общаться с детьми, но он понимал, что простых ребят тут нет. Это сейчас они дети, а пройдет немного времени, и вскоре они превратятся в принцев, герцогов, лордов. В общем, элита, с которой лучше дружить с самого детства. Оттого Ричард старательно разыгрывал из себя восьмилетнего ребенка и, в отличие от общения с одноклассниками в школе, старался общаться с этими детьми на равных и хотел подружиться с ними. Да, из корыстных побуждений, но иначе мальчишка с сознанием взрослого не мог. Джастин, в отличие от активного и общительного Уильяма, оказался стеснительным мальчиком. «Привет», — пробормотал он. Ричи помнил о том, что отец упоминал сына лорда, который должен присутствовать на этом мероприятии. Поэтому мальчик сказал: «Ребята, а вы знаете Финч Флетчли, М?» Джастин смутился еще сильнее и тихо пробормотал: «Это моя фамилия». «А что, о?» — обрадовался Ричард. «Мой отец говорил, что твой папа состоит в его охотничьем клубе. Он упоминал, что ты будешь на этом мероприятии, и я хотел с тобой подружиться». «М?» Джастин растерялся. «Ты хочешь со мной дружить?» «Ага», — с серьезным видом кивнул Ричард. «И с тобой, Билл, я тоже хочу дружить». «Отлично», — обрадовался Уильям. «А давайте пойдем ко мне в комнату, я покажу вам свои игрушки». Ричард ожидал иного поведения от детей элиты, более взрослого. Будучи в прошлой жизни обывателем и не общаясь с людьми из высшего общества, парень думал, что детей аристократов гоняют репетиторы, муштруют, что они умнее и рассудительнее своих ровесников. Это подтверждалось жизнью предшественника до попадания, а оказалось, что они ничем не отличаются от простых ребятишек того же возраста. Но это даже было хорошо и радовало попаданца. «С детьми все так просто. Сказал, что хочешь дружить, через минуту вы уже близко общаетесь. С одной стороны, ценность подобной дружбы ничтожна, с другой стороны, вырастая, люди помнят своих друзей детства и подсознательно относятся к ним хорошо. А часто детские связи перерастают в настоящую крепкую мужскую дружбу. Ричи ради таких связей готов был даже искренне изображать из себя ребенка, смотреть на игрушки, играть и совершать прочие необременительные поступки. Глава 4. На следующий день после благотворительного приема и знакомства с королевской семьей Ричи начались тяжелые будни с погружением в учебу. Через неделю попаданец заметил, что его память в этом теле намного лучше, чем в прошлой жизни. Не идентическая, но близко к этому. Стало понятно, как ребенок мог учиться с опережением программы. Сразу Ричард не обратил внимания на способности своего разума из-за резкой смены обстановки и необходимости вжиться в новую шкуру. Но постепенно он начал осваиваться и подмечать разные мелочи. Первоначальный стресс пошел на убыль. Мальчик с самого начала приучал себя считать Джеральда своим отцом и потихоньку привыкал к этой мысли. Теперь же, когда попаданец немного обжился в теле Ричарда, он начал задаваться вопросом о том, как смена тела могла произойти. Поскольку, не являясь ученым, научно подобное объяснить невозможно, попаданец обратился к когда-то прочитанным художественным книгам. В фантастической литературе попадание героев произведения происходило разным образом. Обычно они оказывались в другом мире в своем теле. Но бывало и такое, что душа вселялась в чужое тело. Обычно авторы этих книг использовали несколько приемов. Первое – вселение по воле высшей сущности, бога, демона, архимага и так далее. Другой вариант – перерождение души, реинкарнация, с сохранением воспоминаний о прошлой жизни. Третий вариант – это когда герой обладал особыми способностями. Психокинез, магия, мутация, развитый тренированный разум и прочее. И благодаря этим сверхспособностям герой книги мог либо самостоятельно переродиться в другом теле, либо сохранить память прошлой жизни после реинкарнации. В ситуации Ричи отчасти подходил любой из этих вариантов и в то же время ни один из них. В прошлой жизни попаданец не обладал никакими сверхъестественными способностями и не верил в их существование. Он был реалистом от макушки до пяток, верил в силу разума и науку. В богов он тоже не верил, как и в реинкарнацию. Не исключено, что с высшими сущностями, как с сусликом, которого не видно, но он есть. Но поскольку Ричард оставался реалистом даже сейчас, он додумался до еще одного варианта, научного. Например, некая группа ученых изобрела способ копирования информации из головы человека. Другие ученые придумали способ путешествия во времени, для которого необходимо переписать личность человека в мозг жителя прошлого. В таком случае выходило, что тело попаданца, сбитое грузовым гравикаром, могли пустить на опыты на благо науки. Его память была считана, записана на компьютер и каким-то образом записана в голову ребенка из прошлого. Чем не вариант, не лучше и не хуже вселения души в другое тело по воле высшей сущности. К тому же в подтверждение этой теории говорило то, что ученые будущего уже давно научились считывать информацию из мозга человека и использовали это в технологиях виртуальной и дополненной реальности. Незадолго до смерти попаданца повсюду в Галаните крутили рекламу нового коммуникатора, который позволяет использовать мыслесвязь. Эта технология среди пользователей Галанета тут же получила неофициальное название «техническая телепатия» или «технопатия». Так почему бы где-то в секретных научно-исследовательских институтах не могла бы существовать лаборатория по исследованию темпоральных перемещений? Ричи было некогда отвлекаться на всякую ерунду, у него была цель, которую он разумно разбил на множество маленьких подцелей. Как говорится, не ешь слона целиком, разделай тушу, сохрани в морозилке и кушай маленькими кусочками. Именно этому принципу следовал попаданец. Первоочередной подцелью стало скорейшее окончание учебы. И Ричи использовал дарованную телом замечательную память, впитывая информацию, как губка. Репетиторы не могли нарадоваться на старательного юного гения, как они считали. Учителя вкладывали в голову ребенка все новые знания. В бешеном ритме Ричард не заметил, как пролетело еще полтора месяца и началась череда экзаменов, которые ему приходилось сдавать специально собранной комиссии. И мальчик сдал все экзамены за 5 и 6 класс на высшие оценки А. Иначе и быть не могло, ведь в теле ребенка с хорошей памятью скрывался разум взрослого. Единственный предмет, который зачли автоматом, физкультура. И то лишь по той причине, что Ричард продолжал 3 раза в неделю исправно посещать секцию по фехтованию, откуда предоставил справку. Конечно, помимо этого Ричард продолжал 6 дней в неделю каждое утро заниматься аэробикой или оздоровительной гимнастикой под руководством опытного личного тренера. Но справка от тренера не котировалась, в отличие от официальной бумаги из солидной секции фехтования. Последний экзамен был самым сложным для Ричи, английский язык. Парень настолько вымотался, что был эмоционально опустошен. Когда он вернулся домой, отец ждал мальчика в гостиной. Он тут же поспешил навстречу ребенку и заключил его в объятия. «Поздравляю, Ричи», — сказал радостный отец. «Ты у меня умничка». «Спасибо, папа», — устало ответил Ричи. «Но оценки еще не пришли. Мне уже позвонили из школы и сказали, что ты сдал на отлично», — произнес Джеральд. «Поздравляю, ты первый гроссвинер, который закончил младшую школу в 8 лет. Так держать». «Ага», — Ричи устало кивнул. Снизу из подвала донесся приглушенный звук работы перфоратора. И хоть инструмент было едва слышно, Ричи поморщился от легкой головной боли. «Папа, а строители еще долго будут делать ремонт?» «Нет, сынок», — покачал головой Джеральд. «Они нашли несколько древних засыпанных подземных ходов, но так и не обнаружили полость, в которой произошел взрыв. Но ребята вынесли вердикт, что наш дом в полной безопасности. Они только доделают ремонт и вскоре уедут. Осталось потерпеть пару дней. Ричи, если хочешь, мы можем пожить в другом поместье. У нас есть другое поместье». Джеральд усмехнулся, потрепал сына по макушке и произнес: «Сынок, у нас их много. В Великобритании вместе с этим осталось два больших поместья. Еще есть павильоны в Испании, Австралии и Франции. Раньше поместьй в Британии было больше, но я подарил три из них дочерям. А что мне дарить своим детям, когда они появятся?» — спросил мальчик. «Ричи, не беспокойся на этот счет. Я все учел. Когда удастся приобрести недорогую землю в престижных местах, построю три современных поместья для твоих детей. Но ты, сынок, должен постараться и порадовать меня минимум тремя внуками». «Постараюсь», — Ричи говорил таким тоном, словно процесс, с помощью которого дети появляются на свет, самая тяжелая работа в мире. Это вызвало у Джеральда бурное веселье, которое он даже не думал скрывать. Мужчина весело рассмеялся. «Пап, а что по поводу твоего обещания? Ты про работу в офисе?» – переспросил Джеральд. «Еще не передумал?» «Нет», – покачал головой Ричард. «Я хочу хорошенько разобраться в семейных финансах». «Похвальное рвение, сын», – тепло улыбнулся Джеральд. «Конечно, я выполню свое обещание, но, хм, ведь ты закончил младшую школу, а это достойно награды. Работа курьером как-то мало похожа на приз. Скажи, Ричи, что бы ты хотел получить в подарок?» «Папа, я могу попросить все, что захочу». «Да, но в пределах разумного», — Джеральд хитро улыбнулся и добавил. «Луну с неба я для тебя достать не смогу». «Пф», — фыркнул Ричард, на его губах появилась улыбка. «Кому нужна эта луна? Лучше дай мне денег». «Денег?» — удивился Джеральд. «Сколько тебе надо и на что?» «Папа, ты только не смейся». Ричард замялся, как девица перед первой брачной ночью. Он попросту не представлял, как можно попросить у человека баснословную сумму. «Обещаю, что постараюсь не смеяться», — произнес Джеральд. «Хорошо, тогда я скажу», — сказал Ричи. «Папа, видишь ли, я хочу научиться управлять капиталом. Я многое узнал у репетитора по экономике и хочу проверить свои знания в деле. Для начала собираюсь инвестировать средства в те компании, которые считаю наиболее перспективными». «О, какой серьезный у меня сын», — с гордостью произнес Джеральд. «Что же, такие дела просто так не решаются. Давай присядем и обговорим все более подробно». Ричи молча кивнул и последовал за отцом. Мужчина и мальчик расположились возле камина в удобных креслах. Словно по волшебству в руке герцога оказалась трубка радиотелефона. Он позвонил прислуге и заказал чай. Спустя мгновение столик между отцом и сыном оказался заполнен парой белых фарфоровых чайных чашек, стоящих на блюдечках, вазочкой с конфетами, вафлями и печеньями, а также пузатым чайником, если вдруг господам захочется добавки. Джеральд сделал глоток ароматного чая, вернул чашечку на блюдце и произнес: «Ричи, в какие фирмы ты бы хотел вложить деньги?» «Папа, я внимательно изучил газеты, которые выписываешь ты», — с осторожностью начал мальчик. «И там нет фирм, в которые я хотел бы вложиться. На самом деле я пока не знаю названий компаний, нужна консультация специалистов. Одно могу сказать наверняка, сейчас такое время, что активно развивается электроника. Появляется множество компаний, которые занимаются производством электронного оборудования, чипов, микросхем, компьютеров, телефонов, программного обеспечения и так далее. Их акции неуклонно дорожают, причем, по моим прогнозам, рост ценных бумаг таких фирм будет наилучшим. Допустим, и ты, Ричи, хочешь заняться инвестициями?» «Да, папа», — сам», — хитро усмехнулся Джеральд. «Нет, конечно», — устало произнес Ричард. Он смочил горло чаем и продолжил. «Восьмилетний мальчик не может сам торговать на бирже. Мне нужны будут помощники. Брокер, финансовый консультант, который будет доставать информацию о новых компаниях, и финансовый аналитик, который будет прогнозировать перспективность вложения средств. То есть, Ричи, ты собираешься заниматься долгосрочными инвестициями?» – спросил Джеральд. «Да, папа. Долгосрочные инвестиции, зачастую венчурные. Венчурные инвестиции – финансирование новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и фирм, стартапов, поэтому они сопряжены с высокой или относительно высокой степенью риска. То есть с точки зрения старшего гроссвенера, который следует проверенной веками стратегии бизнеса, связанного с недвижимостью, задуманное сыном вложение в рискованные ценные бумаги, в ожидании высокой прибыли, является разбазариванием капитала. В таком случае я могу...» Ричард затаил дыхание, с нетерпением ожидая ответа отца. «Я могу, — продолжил Джеральд, — занять тебе 10 миллионов фунтов». «Занять?» Глаза Ричарда от изумления округлились. Он не знал, как на подобное реагировать. Мальчик ожидал, что отец даст небольшую для него сумму, например, 100-200 тысяч. Даст, а не займет, но 10 миллионов. «Да-да, сын, займу». Джеральд явно веселился за счет ребенка. Он ухмылялся, а в глазах мужчины плясали бесито. «Это как, пап?» Ричард желал точно знать, на каких условиях ему будет выдан займ. «Хаем», — скрыл за хмыком усмешку веселящийся герцог. «Сынок, на твое имя открыт накопительный счет, на который с самого твоего рождения и до исполнения 21 года ежемесячно перечисляется по 50 тысяч фунтов. Все эти деньги должны были тебе достаться на полное совершеннолетие. В настоящий момент у тебя на счету накопилось 4,5 миллиона фунтов. Ты можешь использовать эти деньги, и я добавлю к ним еще 5,5 миллионов, но, подался вперед Ричи. Дыхание мальчика было учащенным, от переживаний его ладони вспотели. Он с нетерпением ожидал услышать вердикт отца, но с одним условием, продолжил Джеральд. «Каким?» — с волнением спросил Ричард. Герцог ухмыльнулся и произнес: «Ричи, к моменту, когда тебе исполнится 21 год, у тебя на этом самом накопительном счету должно быть не меньше 12 миллионов 600 тысяч фунтов». Протянул растерявшийся Ричи. «То есть, получается, что я занимаю сам у себя, так что ли?» «Нет, сын, занимаешь ты у меня», — сказал Джеральд. «Но отдавать деньги ты будешь себе, потому что они предназначены для тебя». «Папа, но раз ты поставил такое условие, то должно быть что-то еще». Ричард с недоумением посмотрел на отца. «А если денег на счету не будет?» «В таком случае, Ричи», — ответил Джеральд, — «следующие за твоим полным совершеннолетием 9 лет тебе на счет не поступит ни пенни. И живи как хочешь. Ты 9 лет будешь самым бедным гроссвенером в истории». Ричарда будто пыльным мешком ударили по голове. Он сидел и пытался переварить услышанное. А ведь изначально все казалось таким радужным. Попаданец стал утверждаться в мысли, что не зря задумался о личном капитале. Ему всего 8 лет, а отец уже грозит сразу после совершеннолетия лишить финансирования. «Нет уж», — подумал он, — «надо брать 10 миллионов, пока дают, а то потом могут дать лишь пинок под зад. Уж я эти деньги точно не профукаю, поскольку хоть в прошлой жизни историю экономики не очень хорошо учил, но многое помню, а после занятий с профессором экономики потихоньку начал соображать, что к чему». Вдохнув полную грудь воздуха, словно перед погружением на глубину, Ричард успокоился и на выдохе произнес: «Отец, я согласен». «Ты хорошо подумал, Ричи», — внимательно посмотрел на ребенка мужчина. «Если у тебя не получится, ты станешь нищим. Кто не рискует, тот никогда не станет богатым», — выдал известную мысль Ричард. «Так что да, папа, я хорошо подумал и согласен с твоими условиями». «Это не все, Ричи», — сказал Джеральд. «Ну вот, началось», — обреченно подумал Ричард. «Новые условия пошли, лишь бы денег ребенку не давать. Хотя я же прошу не пару монет на мороженое. Тут скорее речь идет о покупке фабрики по производству мороженого». «Так вот, Ричи», — продолжил шестой герцог Вестминстерский, «вначале ты пройдешь стажировку в моей компании. Узнаешь тонкости работы с финансами, и лишь если справишься со всем и не передумаешь, то получишь 10 миллионов фунтов. Папа, шикарный подарок на окончание младшей школы», — с сарказмом произнес Ричард. «Ты номинант на премию «Лучший отец в мире». Кто еще подарит своему ребенку работу в офисе и будет занимать ему денег?» «Папа, а у нас в роду случайно евреев не было? Ха-ха-ха!» Джеральд добродушно рассмеялся. «Я рад, что ты не сдаешься, сын. Отдыхай, работать начнешь послезавтра. Хаем!» А он не ответил, подумал Ричи. «У меня закрадываются некоторые подозрения». Центральный офис Гросвенор Групп расположился в Лондоне по улице Гросвенор, 70. Это самый центр города недалеко от Грин-парка и Гайд-парка. Поблизости расположились Королевский театр, Лондонский музей восковых фигур, Королевская академия художеств и Мраморная арка. До Биг Бена можно неспешно дойти пешком. Офис занимает целое четырехэтажное здание из желтого кирпича постройки 19 века. Строение растянулось метров на 15. К его стенам с обеих сторон примыкают два четырехэтажных здания, бежевое с левой стороны и белое справа. В общем-то классическая застройка центра Лондона, где здания в 3-4 этажа расположены вплотную друг к другу. Перед офисом проходит тротуар, а дальше автомобильная дорога, часть которой используется в качестве парковки. На стальном столбе висит знак, который сообщает, что парковаться тут могут только автомобили компании. Места немного, хватит лишь для парковки трех автомобилей. В домах на противоположной стороне дороги расположились современная художественная галерея Софии и банк Гейтхаус. Немного правее галереи разместилась кофейня Соха. Перед большой прозрачной витриной на улице стоят маленькие столики на два человека. Чтобы не перегораживать тротуар, там даже нет зонтиков или навеса, а столы и стулья сиротливо жмутся к стене. Соседний с офисом Гросвенор Групп дом, на котором было написано 69, выполнен немножко в другом стиле. У него светло-бежевые стены, входная дверь скрыта под козырьком, который подпирают две круглые колонны. На плоском козырьке расположился балкон, который тянется на протяжении всего второго этажа. В этом доме все те же самые четыре этажа, но окна, в отличие от прямоугольных в офисе, наверху слегка закруглены, что придает им вид арок. Длина этого дома всего 10 метров. Помимо общей стены с офисом, это строение объединяет разметку под парковку на проезжей части. Она является продолжением парковки Гросвенор Групп и может вместить два миниатюрных автомобиля или же один представительский седан. В настоящий момент там был припаркован Бентли Эйд бежевого цвета. Перед домом номер 69 по улице Гросвенор на расстоянии 1,5 метра от стены прямо под балконом стоит высокий кованый заборчик с калиткой. Вертикальные стальные прутья почти упираются вниз балкона, который также служит защитой от осадков. За заборчиком виден верх двери, ведущий в подвал. А если подойти ближе, то можно обнаружить, что калитка ведет на площадку лестницы, которая спускается вниз в подвальное помещение. Казалось бы, что такого особенного может быть в этом доме? Но Ричард точно знал, что именно. Когда отец рассказывал Ричарду о недвижимости семьи, он упоминал лишь поместья и виллы. Но, помимо этого, у Гросвеноров есть много другого жилья. Например, скромный дом в 500 квадратных метров, если считать вместе с подвалом, расположенный прямо рядом с офисом. Вполне логично, что из поместья вблизи Честера не особо наездишься в Лондон. 4 часа туда, столько же обратно. В итоге весь день будешь кататься. Другое дело иногда приехать в Лондон по делам, разгрести накопившиеся бумаги и зависнуть на 2-3 дня в спартанских условиях маленького городского дома. И вот Ричи обживался на новом месте. Он уже успел облазить весь дом. Побывал в подвале, основной спуск в который был по лестнице внутри дома. Ничего особенного там не было, только спортзал без изысков с парой тренажеров, набором гирь, стенкой-турником и свободным местом для гимнастики. На первом этаже тоже ничего особенного. Прихожая с небольшой гардеробной комнатой, гостевой санузел, кухня и столовая. Второй этаж был поинтересней. Тут расположилась большая гостиная с выходом на балкон и с окнами от пола до потолка. Также тут имелся санузел и находилась небольшая библиотека. На третьем этаже разместились апартаменты владельца. У Джеральда тут были кабинет, просторная спальня с огромной гардеробной комнатой и большой личный санузел. На четвертом, последнем этаже, имеется 3 спальни. В самой большой из них с личным санузлом поселился Ричи. 2 других комнаты имеют общий санузел и предназначены для гостей или прислуги. Сейчас в одной из комнат жил камердинер юного господина, Джон, а в другой пожилая дама, Джейн Стейн, домработница, которая следит за этим домом. Джейн было лет 60, она прятала седые волосы под косынку и одевалась в строгое, темных тонов платье горничной. Она старалась быть незаметной, но по состоянию дома, по чистоте было видно, что женщина отлично справляется со своей работой. Еду готовила тоже миссис Стейн. Конечно, ее готовка уступала тем шедеврам, которые выходят из-под рук личного повара герцога Вестминстерского, но Джеральд не собирался возить туда-сюда повара. Готовка Джейн всех устраивала, а на крайний случай можно заказать еду из ресторана. И вот Ричи, наряженный в темно-серый костюм, в сопровождении отца вышел на улицу. По тротуару шли немногочисленные прохожие. Ричард и Джеральд прошли 7 метров и зашли сквозь прозрачные раздвижные двери внутрь офисного здания Гросвенор Групп. Внутри была богатая отделка. Стены выкрашены в светло-бежевый цвет, полы из белой мраморной плитки. После подъема по ступенькам, которых было всего 4 штуки, справа расположилась стойка ресепшена. За ней на стуле сидели охранник в черной форме с нашивкой на руке охрана и миловидная секретарша, которой на вид было лет 25. Девушка была одета в серый брючный костюм, ее черные волосы могли похвастать современной прической, они были очень пышными и распущенными. Чуть дальше расположились турникеты. За ними стена была выкрашена в зеленый цвет и украшена картинами всех герцогов вестминстерских. Они расположились справа налево от первого герцога до шестого, портрет которого висел неподалеку от лифта. Охранник и секретарь тут же узнали главного человека в компании. Оба встали и вытянулись в струнку. Губы брюнетки изогнулись в широкой приветливой улыбке. «Господин Гросвенор, рады видеть вас», — произнесла она. «Доброе утро», — произнес Джеральд и отвесил скупой кивок сотрудникам. Охранник незамедлительно распахнул оба турникета перед герцогом и мальчиком. Ричи ожидал, что у взрослых людей закономерно возникнут вопросы по поводу его персоны. Наверняка так и было, но ни охранник, ни секретарь не посмели озвучить свои мысли. Да и кто они, а кто Джеральд Гросвенор, чтобы ему что-то говорить не по делу, то-то и оно, разного полета птицы. Но что могли знать о Ричи простой охранник и секретарь, ровным счетом ничего, ведь мальчик не был публичной фигурой, о нем ничего не было известно ни широкой общественности, ни рядовым служащим Гросвенор Групп. Джеральд не очень-то распространяется о семье, наоборот, он старается максимально сохранить в тайне всю информацию о своих детях. Ричи с отцом на лифте поднялись на 4-й этаж. Когда они шли по коридору, все люди бросали работу и вежливо приветствовали руководителя. В глазах работников офиса читался вопрос: кто этот мальчик? Вскоре отец и сын расположились в просторном кабинете с роскошной отделкой. Тут стоял массивный письменный стол из красного дерева, перед ним роскошное кресло руководителя. Для посетителей в кабинете имелся кожаный диван и пара кресел, установленных перед столом. Дальше все завертелось, как на карусели. Слишком много впечатлений для одного дня. Джеральд вызвал начальника отдела кадров, кивком головы указал на Ричи и вежливо попросил: «Стивен, оформите мальчика курьером по зданию». Естественно, никаких возражений со стороны подчиненного. Мужчины с каштановыми волосами, карими глазами и худым лицом, который выглядел в своем черном костюме на лет 40, не последовало. Он лишь обернулся к мальчику и вежливо спросил: «Как ваше имя и фамилия, юноша? У вас есть документы для оформления?» «Ричард Гросвенор, сэр», — вежливо ответил попаданец. «С собой документов нет, но их могут принести, если так надо». Начальник отдела кадров, казалось, навсегда пропал для общества. Его глаза стали напоминать жабьи, настолько они полезли из орбит. Он вытянулся, будто сел на кол, судорожно сглотнул и чуть дрогнувшим голосом сказал: нет, господин Гросвенор», он покосился на Джеральда. «Не нужно документов, ведь так, сэр?» «Нет-нет», с легкими веселыми нотками в голосе возразил шестой герцог Вестминстерский. «Стивен», обратился он к начальнику отдела кадров, «делай все как полагается, документы тебе сейчас принесут». «Что?» – испуганно протянул Стивен. «И анкету дать заполнять новому работнику?» «Конечно, Стивен», – кивнул Джеральд. «Все должно быть как обычно, никаких поблажек для нового курьера». Стивен словил синий экран еще не существующей операционной системы. «Никаких поблажек, сэр. А когда юноша приступит к работе?» «Сегодня же», – ответил Джеральд. «Угу-угу-угу», как болванчик стал кивать Стивен. «Но, господин», — обратился он к руководителю, «по законодательству для найма несовершеннолетнего мы должны получить разрешение у местных властей». «Оно есть, Стивен», — произнес Джеральд. «А еще, сэр», — осмелел начальник отдела кадров, «юноша такого возраста не может работать больше 25 часов в неделю или 2 часов в день, если в этот день идут занятия в школе, и через 4 часа работы молодому человеку придется делать перерыв на час. «Стивен, насчет школы не беспокойся», – произнес Джеральд. Ричи недавно закончил младшую школу, и в настоящий момент у него затяжные каникулы перед учебой в средней школе. «И вообще, кто из нас работает в отделе кадров? Стив, не пудри мне мозги. Ты прекрасно знаешь трудовое законодательство, вот и распредели грамотно время работы нового курьера. Полагаю, 4 часа в день с 8 до полудня 5 дней в неделю молодой человек осилит. Ведь так?» – обратил он свой взор на сына. «Без проблем», – продемонстрировал взрослым белозубую улыбку мальчик. «Мистер», – обратился он к Стивену, – «вы покажете мне тут все и введете в курс дела?» «Да-да, конечно», – сразу же согласился Стивен. «Мы можем идти, сэр?» – спросил он у старшего гроссвенера. «Конечно». Джеральд повелительным жестом правой ладони отпустил Стивена и Ричарда. Так начались трудовые будни попаданца. Смешно подумать, маленький ребенок, сын миллиардера, работает курьером на половине ставки. Кому рассказать, не поверит. Глава 5. Работа курьером в принципе несложная, особенно если трудиться приходится лишь внутри офисного здания. Носи бумажки и мелкие посылки адресатам с ресепшена, забирай письма по звонку у сотрудников и относи в канцелярию. Ричи выделили место на третьем этаже возле кухни. Небольшой закуток, в котором расположились кофемашина, электрический чайник, холодильник и микроволновая печь. Такая небольшая кухня имелась на каждом из 4 этажей. Офисные сотрудники хранили в холодильнике продукты, принесенные из дома, приходили туда налить себе чая или кофе. Основной наплыв людей был во время ланча, когда народ массово шел разогревать себе еду. Но к этому времени у Ричи заканчивался рабочий день. Тут неподалеку расположилась канцелярия, которой заведовала молодо выглядящая стройная девушка с каштановыми волосами, серыми глазами и худым лицом. Ее звали Хелен, она носила яркие платья длиной до пятой, в свои 30 с хвостиком выглядела максимум на 25 лет. Рабочее место Ричи – это стул, стоящий в торце стола Хелен. Мальчику выделили радиотелефон, черный, массивный, с выдвижной антенной. Телефон зазвонил, Ричи протянул руку, взял трубку и ответил. «Курьер слушает». «Хи-хи», донеслось женское хихиканье из динамика. «КХМ, господин курьер, прибыла посылка для договорного отдела. Курьер ожидает на первом этаже». «Я вас понял, мисс Майер», спокойным тоном ответил Ричард. «Сейчас спущусь». Хелен, пряча улыбку, взглянула на важно выглядящего мальчика, который с достоинством неспешно поднялся со стула, поправил пиджак и пошел в сторону лифта. Вскоре Ричи достиг турникета перед стойкой ресепшена на первом этаже. Охранник тут же открыл проход через турникет. Курьером, который привез посылку, оказался молодой человек примерно 20 лет. Худой, как жердь, одетый в темно-синий спортивный костюм. У него была ярко-рыжая шевелюра. На поясе висела брезентовая сумка-почтальонка болотного цвета. «Вы привезли посылку для договорного отдела?» – спросил Ричард. «Что?» Рыжий курьер удивленно уставился большими зелеными глазами на мальчика. «Мальчик, ты кто такой?» – спросил он. Ричи показательно поправил на груди бейджик, на котором было написано «Ричард, курьер, Гроссвенер Групп». Глаза рыжего парня полезли из орбит еще больше. Он удивленно сказал, чуть ли не воскликнул. «Да не может быть, я прошел через ад, чтобы устроиться на работу курьером в престижную компанию. Как так, парень? Тебе сколько лет и как ты сюда устроился?» Ричи, манерно растягивая слова, ответил юноше. «Мне 8, и я устроился сюда по блату». Секретарша, наблюдающая за новеньким курьером, который стал темой для пересуд во всем офисе, прыснула в кулачок. Уголки ее губ стремились ввысь. Девушка прекрасно знала, чьим родственником является Ричард. И если так посудить, то ребенок действительно устроился на работу по блату. Но если знать его фамилию, то станет понятно, что Ричи эта работа не нужна. Охранник сидел с каменным лицом, ни на что не обращая внимания. Казалось, встань Ричи на руки и начни двигать ушами, он все равно не обратит внимания, лишь услужливо распахнет турникет. Сотрудники Гроссвенер Групп в курилке или за чашечкой кофе строили разные теории, по какой причине у них появился столь своеобразный курьер. На первом месте была теория, по которой Ричи в чем-то провинился, и его в наказание заставили работать. Вторая по популярности версия – отец решил приучить ребенка к труду, чтобы мальчик вырос достойным членом общества, а не превратился в очередного безответственного и безнравственного мажора, который сорит родительскими деньгами. Были и другие, менее популярные версии, например, самая интересная из них гласила, что герцог Вестминстерский решил таким образом пропиариться, мол, смотрите, мой сын работает. Пришел в себя рыжий курьер. Мне сказали, что нужно передать посылку лично в руки начальнику договорного отдела. Мало ли, что вам сказали, ответил Ричард. У нас в фирме свои правила. Как вы себе это представляете? Внутрь офиса вас не пустят. А гонять уважаемого человека, который руководит целым отделом, ради того, чтобы забрать посылку у курьера, это глупость. Для этого есть я. Юноша, если желаете, я могу отнести вашу бумагу мистеру Сомерсу, чтобы он поставил подпись, а могу расписаться сам. Протянул рыжий посыльный. Я должен позвонить в офис и уточнить. Без проблем, ухмыльнулся Ричи. Вон, сзади вас на стене висит телефон. Звоните. Рыжик развернулся, подошел к телефонному аппарату и стал названивать куда-то. Через некоторое время он вернулся назад и протянул мальчику посылку. Затем подсунул ему планшет с закрепленным листом. «Распишись тут», — сказал он. Ричи поставил размашистую подпись, после чего ловчее перехватил небольшую бандероль, кивнул охраннику, который тут же открыл турникет и удалился в сторону лифта. В это время рыжий курьер завис, словно операционная система, установленная на неисправном жестком диске. Он, не отрывая взгляда от подписи, со злобой пробормотал. «Вот маленький засранец, юморист чертов, откуда он свалился на мою голову?» Все дело было в том, что в строчке напротив надписи «Доставка в Гросвенор Групп, улица Гросвенор, 70», стояла размашистая подпись. «Гросвенор, эй!» — крикнул рыжий курьер. Но Ричи уже был в лифте. Его створки сомкнулись и увезли мальчика. Рыжий юноша, кипя от бешенства, подошел к стойке ресепшена и положил на нее свою планшетку. Тыча пальцем в строку с подписями, он возмущенно воскликнул. «Это что такое? Нет, вы видите, что сделал ваш сотрудник. Меня же за такие шутки оштрафуют». «Не вижу ничего такого», — невозмутимо ответила мисс Майер. «А подпись? Вы видели эту чертову подпись?» — с прежним возмущением сказал курьер. «Нормальная подпись», — невозмутимо пожал плечами секретарша. «Нормальная», — задохнулся от негодования рыжий. «Ваш пацан написал тут фамилию владельца компании». «Все верно», — насмешливо посмотрела на курьера секретарь. «А какую он еще должен был подпись поставить? Он же Гросвенор». «Чё?» Глаза рыжего курьера стали размером с персики. Он застыл, как статуя из расположенного неподалеку музея восковых фигур. Секретарше стоило больших усилий не рассмеяться при виде крайне изумленного паренька. Даже у охранника уголки губ дрогнули, потянувшись вверх. Рыжик почесал макушку. «Ладно». Курьер забрал свой планшет, развернулся и пошел на выход. Он тихо пробормотал себе под нос. «Сумасшедшая компания. Руководит ею малолетний звездюк, в честь которого назвали не только фирму, но и улицу. Так мало этого, он еще в своей компании подрабатывает курьером. Да такого не бывает. Но не станет же секретарша врать, несмотря на работу, гимнастику под руководством тренера, тренировки по фехтованию и занятия с репетитором по экономике у Ричи никто не отменял. Только теперь тренер приезжал к мальчику в столичный дом, а на фехтование ему приходилось ездить в другую секцию, которая расположена в Лондоне. Туда он приезжал через час после ланча. В 3 часа после полудня у Ричи впервые с момента попадания появилось свободное время, чему он был безмерно рад. Вот только парнишка не знал, как распорядиться этим временем. Обычные дети на месте Ричарда свободное время посвятили бы играм и общению со сверстниками. Но попаданцу подобное времяпрепровождение было неинтересно. В первый день Ричи решил посмотреть культурные достопримечательности Лондона прошлого. Младший Гросвенор в сопровождении камердинера посетил музей восковых фигур. Следующий день ознаменовался тем, что пришлось начать работу полноценно, а не как вчера, с 9 утра. Ровно в 8 утра, когда Ричард поднялся на 3-й этаж, Хелен уже была на своем рабочем месте. На ней сегодня было надето голубое платье с белыми лилиями. На столе начальника канцелярии лежали стопки писем. «Доброе утро, миссис Филлипс», — поприветствовал начальницу юный курьер, щеголяющий в новеньком черном костюме тройки. «Замечательное платье. Оно прекрасно гармонирует с вашими глазами». Хелен, мягко улыбаясь, посмотрела на Ричарда. Маленький мальчик со светлыми зализанными волосами, одетый по-взрослому и держащийся подобно юному лорду, вызвал у нее умиление. «Здравствуй, Ричи». «Спасибо. Хоть кто-то в этом офисе способен сделать девушке комплимент. Ты готов к трудовому дню?» «Я, как скаут, всегда готов, мэм. Ну, Ричи, наигранно надула губы девушка. Мы же договаривались, чтобы ты звал меня Хелен. Я же не настолько старая. Прости, Хелен, но меня учили, что не стоит фамильярничать. Хотя для такой очаровательной дамы я готов пойти на уступки. Что у нас сегодня? Улыбка не сходила с губ Хелен Филлипс. Как можно серьезно воспринимать такого милашку? Она мягким тоном сказала. Ричи, нужно доставить письма и документы адресатам. Я разложила все по отделам и каждую стопку пометила стикером с указанием этажа и кабинета. Возьми в кладовке тележку для развоза корреспонденции, а то бумаг много, ты их в руках не донесешь. Есть, мэм. Ричи картинно щелкнул каблуками, после чего направился в кладовку за тележкой, которая была похожа на используемую официантами для доставки блюд в номера. Стальная, на четырех колесиках, с двумя полками и удобной ручкой для толкания, компактного размера. Вскоре мальчик при активной помощи начальницы загрузил туда стопки бумаг и начал развозить их по всему офису. Попутно он бегло знакомился с содержанием документов. Так неспешно Ричард добрался до второго этажа. Тут располагался отдел аренды, самый большой, он занимал половину этажа. Появление курьера с тележкой привело к остановке работы. Офисный планктон с улыбками на устах наблюдал за работой серьезного юного наследника, которому в будущем достанется компания. Ричи взял пачку бумаг и громко воскликнул. «Мистер Смит, отзовитесь. Помашите мне рукой, чтобы я видел вас». Вдалеке раздался мужской приглушенный смех, напоминающий хрюканье. После чего кто-то вдалеке мужским баритоном прокомментировал. «Смит, ты оглох, тебя зовут». «Слышу». Из-за третьей по счету офисной перегородки серого цвета, если считать от местонахождения Ричарда, появился молодой парень лет 27 в темном деловом костюме. Каштановые волосы были зачесаны на бок. Карие глаза внимательно рассматривали юного курьера. «Я Смит», — отозвался парень. «Так, мистер, для вас счета фактуры», — покосился на бумаге Ричард. «Подходим, забираем, не заставляем молодой организм напрягаться». Смит усмехнулся и направился к мальчику. Он забрал бумаги и стал их просматривать. Ричи, пользуясь моментом, спросил. «Мистер Смит, я заметил, что вы работаете с отелями. И много у нас отелей, у меня на балансе десяток отелей», — ответил Смит. «Или ты про другое? Я вообще в целом хотел узнать, сколько отелей на балансе Grosvenor Group», — произнес мальчик. «Ну», — задумчиво протянул Смит, — «больше полусотни». Так, изучая документы и между делом общаясь с разными сотрудниками, Ричи постепенно вникал в структуру и масштаб охвата компании. Каждый час ежедневно он узнавал что-то новое и пазл постепенно складывался в цельную картину. Ричи узнавал об объектах недвижимости, которыми владеет Grosvenor Group, об оборотах и прибыли компании. Так он выяснил, что фирма пускала на выплату дивидендов лишь малую часть прибыли. Основная доля чистого дохода шла на покупку земли и строительство новых объектов недвижимости, торговых центров, офисных и жилых зданий, отелей. Количество сотрудников компании по всему миру приближается к отметке в 10 тысяч человек. Фирма имеет крупные подразделения. Головная контора, в которую стекаются все деньги и документы, уже известна. Именно в этом офисе работает Ричард. Но, помимо этого, в Лондоне есть еще два подразделения фирмы. Первое – Grosvenor Великобритания и Ирландия. Второе – Grosvenor Fund Management. Еще три крупных дочерних офиса расположены в разных концах мира. Grosvenor Америка, Grosvenor Европа и Grosvenor Азиатско-Тихоокеанский регион. Деньги в компании крутятся огромные. Сотня миллионов фунтов в год, которые получают на руки Джеральд, его дочери, бывшая жена и в малой степени Ричард, это центы на фоне тех сумм, которые вкладываются в развитие бизнеса. Ричи понимал, что даже если он получит на руки 10 миллионов фунтов и крайне выгодно вложит их в венчурные и ценные бумаги, то даже в таком случае не догонит отца по размеру состояния. Сумма совсем не та. Вот если бы у него на руках имелось 500 миллионов. С другой стороны, если подумать, то с такими деньжищами уже не имело бы смысла особо напрягаться. Можно было бы вложиться в преуспевающие компании и жить на дивиденды. Да и не даст никто настолько огромную сумму. Нужно радоваться тому, что удалось выторговать. Месяц пролетел незаметно. Казалось, Ричи только втянулся в ритм. Зарядка, завтрак, работа, ланч, фехтование или занятия по экономике, прогулки по туристическим местам Лондона с посещением музеев, и вот внезапно все изменилось. За просвещение юноши взялись акулы бизнеса, которые вводили его в курс дел компании и учили ведению дел. Если раньше Ричард лишь ненадолго заглядывал в кабинеты менеджеров на четвертом этаже, то теперь он оттуда выползал лишь ближе к ланчу. Так пролетело еще 2 месяца, весна промелькнула стремительно. Вжух, был март, а на дворе уже июнь. Ричи радовался, что, наконец, очередной марафон закончился. Преподаватели, которые тратили на ребенка свое рабочее время, не жалели мальчика. Они видели, что он схватывает все на лету, оттого не делали скидки на возраст и готовили так, словно своего преемника. Неделя у одного управленца, неделя у другого. Так Ричи поработал во всех значимых отделах – финансовом, юридическом, договорном, аренды, маркетинга, логистики, строительства, менеджмента. Не сказать, что попаданец в мгновение ока превратился в гуру финансиста, но он многое узнал и начал разбираться в бизнесе, а это главное, ведь сухие академические знания по экономике – это пустое. Каждый год из колледжей выпускаются тысячи студентов с экономическим образованием. И где они? Чем занимаются? Неужели каждый открыл свой бизнес и ворочает миллионами? Конечно нет. В основном эти люди идут работать клерками в банке или превращаются в офисный планктон. А если не повезло, то и вовсе работают не по специальности. Тот же профессор, который занимается с Ричардом, он превосходно разбирается в экономике, но при этом сам бизнесом не занимается. Максимум, вкладывает свободные средства в ценные бумаги.